Глава 17. «Пока шансы есть, у нас должно получиться. Именно так я и думала, пока мы в очередной раз с Мэтью репетировали. Он никак не отпускал меня, стараясь как можно дольше побыть человеком. А я не особо была против. Мне нужно было обучиться танцу. И сейчас я была согласна на что угодно, лишь бы все получилось. Вот только от этого толку было не так много». И усталость захватывала меня все с новой и новой силой. «Лучше бы магии обучились», — отпустил меня мужчина. Он сделал шаг от меня, я ахнула. Только что передо мной стоял человек. Ну вот я моргнула, и остался кот. «Ну, ты стал человеком», — ответила я Мэтью, — «на время». Мэтью поднял лапу и посмотрел на меня. «То есть, когда у нас есть контакт, тогда я и становлюсь человеком». «Ага, как ночью», — кивнула я. Мэтью с недоумением посмотрел на меня. «Как ночью?» — переспросил он. Я замялась. Я же до этого не говорила Мэтью, что он превращается ночью в человека. «Ну, я видела пару раз, как ты ночью обращался в человека. И тогда тоже было это божественное свечение», — пояснила я. Мэтью, не мигая, смотрел на меня. «Вот как? А почему ты раньше не сказала?» — спросил он. «Я думала, ты знаешь, что ты в человека обращаешься». Мэтью отвернулся. А у меня появилось неприятное ощущение. Казалось, что я виновата в чем-то. «Если приложу много усилий, то да, я могу превращаться в человека». «Как тогда в моей квартире, когда отбивался от королевских теней?» — переспросила я. «Да, или как в саду». «Оу, я сейчас подумала, что это из-за моей магии». «Нет», — покачал головой кот и вновь посмотрел мне в глаза. «У меня так-то тоже есть магия, но я трачу слишком много усилий, и все из-за столь малого тела». Я кивнула. Понимала его боль и печаль. Мне бы и самой было бы слишком тесно в столь маленьком теле. И даже жаль стала Мэтью. «А ты давно кот?» «Думаю, что да», — ответил он. «О-о-о!» «Я не помню, когда это произошло», — ответил он. «Прошло слишком много лет». «Да уж, врагу не пожелаешь такого. А тут человек в теле кота». И жалко его даже как-то, и помощь странная. «Это сделал король с тобой?» — спросила я. «Да», — ответил кот. «За что?» — на меня жестко посмотрели. «За власть», — ответил он. «Эдуард захотел захватить власть». «Сместив короля Белиора», — прервала я Мэтью. «А ты ему помешал и стал котом. Поэтому сейчас ты и хочешь подложить этот медальон ему». Мэтью промолчал. «В целом ты права», — ответил он. «Твоя задача — просто подложить. Остальное я сделаю сам. Больше от тебя ничего не требуется». «Ну, еще выжить. То есть медальон, что бы он ни сделал, сработает не сразу. И поэтому у меня должно быть время сбежать из замка». Мэтью кивнул. «Можно сказать и так», — ответил он. Я тяжело вздохнула. Если раньше я колебалась, на чью сторону встать, то сейчас уже не хотелось ни выбирать сторону, ни делать что-либо еще. «Ох», — выдохнула я, — «и у нас договоренность. Я не знаю, что сказать. Меня закинуло между двумя сторонами, и...» Кот подошел поближе. «Ты хочешь передумать?» «Нет, мы же договорились ради моего брата. Но я боюсь навредить кому-либо, даже королю Эдуарду». Мэтью тяжело вздохнул. «Он бы тебя не пожалел», — ответил он, — «как и остальных». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, глядя на Мэтью. «Кого остальных?» Кот лишь покачал головой. Я тяжело вздохнула. «В общем, понятно, лучше не говорить. Точно, мне же Эрика сказала, что в любой момент король мог вытащить из других слова правды. «Сложно. Мы уже повязаны. Если король захочет вытащить правду, то он ее вытащит и узнает про то, что я помогаю тебе ради брата», — сказала я. «Хорошо, я тебе скажу, но дальше мы будем в огромной опасности. Одно неверное движение с твоей стороны, и нам обоим смерть. Ну, может, у меня будет шанс сбежать, так что подумай». По моему телу промчался страх. Я задумалась. Что бы сейчас Мэтью ни сказал мне, всегда остается вероятность, что это может печально закончиться для всех нас. И любопытство, и непонятно что. «Ладно, говори», — сказала я, глядя в глаза Мэтью. «Король посадил девушек в темницу. Служанок, скорее всего. Но это могут быть участницы отбора, которые не прошли». Я нервно сглотнула, глядя на него. «Это что, шутка?» «Нет», — ответил он. «У меня была вылазка, если ты помнишь». Я похлопала ресницами, глядя на него. Поверить не могла в сказанные слова. «Но зачем?» — спросила я. «Там сидят в основном девушки из бедных, не аристократических семей. Все те, кто принадлежит к тому или иному именитому роду, находятся на отборе». «Но он же выгнал виновных!» — возмутилась я, вспоминая недавнее испытание. «Да», — ответил кот, — «и их нет в темнице». Я задумалась. «Их надо освободить». «Хотя бы после того, как ты передашь королю медальон». «Ты говорил с ними?» «Нет», — ответил кот. «Я думаю, что они там находятся из-за того, что на них указала богиня Эуна». Я тяжело вздохнула. «Но ведь их же хватятся, если они не вернутся домой», — сказала я. Кот посмотрел на меня со скепсисом. «И ты представь, что там дочь какого-то крестьянина. Он пойдет штурмовать замок, чтоб его дочь отпустили. Да ни за что!» Я тяжело вздохнула. «Нам надо пробраться туда и помочь им сбежать». «И попасться королю?» — спросил Мэтью. «Ну, сделаем это как-то аккуратно». «Не раньше, чем он получит медальон. До этого ничего, и ни ради кого мы сделать не сможем», — пояснил кот. Я кивнула. Но теперь я уже знала нечто большее, протворящееся. И это было сплошным кошмаром.